Mr. Kirk, you gotta play me. System. Just like Bob Lazar told you on Area 51. Area 51. Bob Lazar told you in Area 51. Am I you a fool? Thank you. sorry. Sorry. Thank you. baseline. You ask for it. Living in America, I feel good. Living in America. Drive like a little bitch, man. You ain't driving this motherfucking Daisy, nigga. Just roll, nigga. Shit. Нет проблем, давай, давай, комрад. Пидорасы, да нахуй, блядь, сука, блядь. Сука, блядь. Давай, давай, блядь. Пидорасы, нахуй, блядь, я нет проблем, давай. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Давай, давай. Нет проблем, давай. Пидорасы, да нахуй, блядь. А патрона нет проблем, комрад. Давай, пидорас. Да нахуй, блядь. Сука, блядь, сука, сука, блядь. Сука, блядь. Yeah, no problem, man, yeah. Groovin' all night, we got the baby shark in the house. We got the baby shark, we got the baby shark. Давай, пидорасы, нахуй, блядь, меня сука, блядь, не проблема, давай. Нет проблема. Давай, сука, блядь. Давай, не проблема, давай-ка. Спасибо, комрад. Да-да-да. Спасибо, комрад. Сука, блядь. Нет проблема, давай, комрад! Давай! Freestyle and shit. with the baby shark, with the baby. time to ride a camel in the desert. It's time to ride that camel in the desert. Come on! shit right here. Festival. The crowd is on fire. Show me those tits. Show me those tits. We'll be right back.